Глава 12. Терзание прервал вызов Фарнира. Разодетый в пух и прах кот — то еще зрелище, но ему нравилось. Говорил, что ткань жилета охлаждающая, тапочки удобные, кинжальчик на шее — знак статуса, а без головного убора на него могут наступить. Как могли наступить на такого Борова, Зое было непонятно, но она посочувствовала. Оба скучали друг без друга. Как-то они притерлись во время пути, сразу нашли общий язык, не задумываясь, перешли некоторые барьеры, которые были на Орионе, и сейчас среди новых людей и обстоятельств тянулись к общению. Рассказав о делах, посплетничав, а где и пожаловавшись, они, довольные возможностью поделиться новостями, переживаниями, попрощались до завтра. Тут же прозвучал вызов от капитана. Она моментально подхватилась и поспешила к Кэпу. «Зоя, простите, что отвлекаю вас, но хотел проконсультироваться». Немного смущаясь, объяснил причину вызова Кэп. «Чем смогу, помогу», — подбадривающе улыбнулась она. «Редмонд оставил на меня организацию поставок масляного дерева, золота и краски. С золотом и деревом не без проблем, но мы справились. Но вот с краской возникла непонятная ситуация. Прежде чем просить помощи у нашего специалиста, я подумал, может, вы поясните мне, что происходит?» «Говорите, Ланиер, даю слово, что никто не узнает о нашем разговоре», — совершенно серьезно произнесла Зоя. Капитан вздохнул. «Знаете, я на этой планете уже ничему не удивляюсь, только старательно учусь, как вы сказали, приобретаю опыт, но с краской ничего не могу понять. Где подвох?» Ланиер, собираясь с мыслями, постучал по столу и начал излагать шокирующую его вещь. «Мне предложили пигмент краски, отличного качества, в нужном количестве. Заметьте, с оплаченной доставкой. Здесь это уже подозрительно. Но дальше была просьба выдать бумаги, где было бы написано, что я оплатил, скажем, не 100 тысяч, а 200. Причем денег не просят, только документ, что произвел оплату». Зоя, расслабившись, улыбнулась. Она-то уже напридумывала, что подбираются к кораблю, захват и все такое. «Ланиер, все просто. Я объясню мотивы этого торговца, а вы уж сами решаете, как быть дальше. Скорее всего, ваш поставщик краски — взяточник или вор. Живет на виду, доходы у него слишком большие, в результате нечестной жизни, и их надо как-то легализовать. Скажем, он получает из казны зарплату в 100 единиц, а дом у него построен дорогой, наряды у его женщин непосредством, машины, украшения. Откуда? — спросят проверяющие. — Уж не ворует ли он? Тут ваша бумажка, что вот, пожалуйста, получил наличными за честные труды. Понимаете? Он вам может эту краску хоть бесплатно отдать, лишь бы все знали о том, что он на вас заработал». «Да, кажется, понимаю. Неужели такая хитрость сработает?» — засомневался капитан. «Раз делает так, значит, сработает», — подтвердила она. «В конце концов, имея на руках подтверждение легального дохода, легче делать подарочки. У нас это называется подмазывать». Капитан, как ребенок, раскрыл глаза, и Зоя заткнулась. «В общем, самое главное я вам объяснила, дальше соображайте сами». «Да, спасибо». При выходе землянка столкнулась нос к носу с Редмондом. Что выражал его подозрительный взгляд, прочитать было невозможно, но лучше бы они не сталкивались у дверей Кэпа. Зоя расстроилась. В течение дня ей удалось при помощи сообщников подловить специалиста, когда он приходил есть в столовую. Она на глазах у всех снова, как могла, проявила заботу. Он молча принял ее, лишь кивнув в благодарность. Но присесть не пригласил опять. Зоя консультировалась с девушками, может, и не стоит ждать. Оказалось, нет, он мог проявить доброжелательность и пообщаться с ней за едой. «Деточка», — обратилась к огорченной Зое главврач, — «не придумывай себе пока ничего. Редмонду нужно время, он непростой орионец, столько лет в одиночестве». «Попробуй еще, не сдавайся, ведь ты уверена, что это твой мужчина». «Самое удивительное, что да. Вижу, что он не подарок. Могу злиться на него, обижаюсь за невнимание и чёрствость ко мне. Но есть в нем что-то свое, родное». Пыталась снова разобраться в своих чувствах Зоя. «Тогда пробую еще. Надо что-то придумать сногсшибательное. Другой не понял бы, а Редмонд поймет. Легко сказать, что мне за него бои тут устраивать, тогда же не с кем». Разговор прервал вызов с планеты Миндабаран. На связи были девчонки, отправившиеся на конкурс. «Госпожа Алина!» — взволнованно прокричала одна из них, увидев главврача. «У нас беда! Кто-то из соперниц подсыпал Мирелле ядовитого порошка в туфли. У нее ступни распухли. Местные врачи говорят, что до начала конкурса не успеют снять опухоль». «Отправляйте Миреллу сюда. Не забудьте взять заключение местных врачей», — скомандовала главврач. «Держитесь! Будьте осторожны!» — только и успела крикнуть Зоя взбудораженным и напуганным девчонкам. Вот и еще одни умненькие, но совершенно не испорченные жизнью чистые души. Как хватило ума послать их на такой конкурс? Миреллу доставили на корабль, главврач принялась за усиленное лечение пострадавшей, а Зоя отправилась навестить Фарнира. Дел у нее больше не было, к тому же ей начислили пусть крохотную, но зарплату за сопровождение кота. Надо отрабатывать. «Чудо, ты тут словно султан!» — восхитилась она обстановкой в покоях Фарнира. «Да, меня тут уважают», — солидно подтвердил кот. «На совещаниях у императора посиживаю. Без меня даже боятся начинать». «Ого! Где это ты так засветился, что тебе оказывают столько почета?» — присвистнула Зоя. «Ну, не то чтобы блеснул знаниями, хотя приходилось, но у императора запущенный невроз», — тихонько шепнул Пушистик. «А ты сама знаешь, как мы, коты, действуем успокаивающе». «Вообще, признаюсь тебе, популярность — жуткая штука», — досадливо поделился наболевшим приятель. «То к императору, то к цесаревичу, то в гарем, то к детям, ни минуты покоя». «Ну вот видишь, как складывается все, а ты боялся. Здесь ты намного значимее, чем на Орионе. Там правила, устои, тут...» Зоя осеклась и предупредила. «Правда, надо помнить, что ты можешь на самодурство налететь, но ты же умный и бывалый кот», — с улыбкой закончила она. «Ладно, как у тебя? Есть подвижки?» — по-деловому спросил Фарнир. «Кажется, нет». «Понимаешь, я не знаю, чем его удивить, как мне выделиться из толпы. Вроде бы хорошо проявила себя в делах, но наверняка я не первая и не последняя такая вся из себя деловая». «Да. Может, тебе ночью к нему прийти?» «Нет. Если бы я его рассматривала как приключение, то, может, и поиграли бы мы с ним в ночные игры, но мне нужен мужчина на всю жизнь. Сначала хочу сойтись по душам, прочувствовать другую близость. Телесное только помешает». «Станцуй для него», — бросил предложение кот. «Если бы кто научил, я бы смогла, у меня гибкость хорошая», — задумалась Зоя. «Спой, у тебя приятный голос». Не доводилось петь. «У тебя что, совсем талантов нету?» — угрожающе возрился хвостатый. «Если я не пою и не танцую, хотя от танцев не отказываюсь, то это не значит, что бесталанно. Я умею готовить. Печь хлеб настоящий, и это наука. Я сама придумала несколько начинок для пирогов. Я сама подыскивала места для пекарен, оформляла их. Это, знаешь ли, не каждый сделает. Я умею вязать, просто времени не хватает. Я...» «Ладно, хватит, понял я, с тобой не пропадешь», — прервал обиженное перечисление Пушистик. «Да, со мной не пропадешь», — сникла Зоя, понимая, что все ее достижения сплошь по делу, ничего для развлечения, для приятного времяпрепровождения. Раньше этого как-то не требовалось. Все были молоды, веселы, шутливые реплики сыпались, как из рога изобилия, не давая заскучать. А сейчас, когда столько условностей, пригодилось бы умение играть хотя бы на дудочке. Все культурный отдых получился бы. Тихие посиделки прервал визит супруги его высочества. Зоя подскочила, поклонилась. На нее почти не обратили внимания. «Фарнирчик, дорогой, помни лапками шею, затылок ноет, сил нет», — пожаловалась женщина. «Кот деловито обошел диван, запрыгнул на спинку и, упершись передними лапками, начал переминать их, тихо урча. Зоя украдкой улыбнулась проявившимся лечебным способностям кота. То ли урчание, то ли тишина и спокойствие, но потихоньку лицо ее высочества расслабилось, и она стала жаловаться. «Почти 500 конкурсанток на моей ответственности. Все они пакостничают друг другу, вредят по мере силы своего скудного воображения. Скорее бы уж все началось и закончилось». «Голуба моя!» — обратился Пушистик к высочеству. Зоя чуть не подавилась слюной. «Пристрой-ка мне девочку на конкурс». «Встрепенулся, ведь у них уже идут обучающие занятия. Как себя подать? Костюмы сшиты», — вяло отмахнулась женщина. «Лапочка, надо. Это вопрос личного счастья», — мурлыкал проходимец. «Кто у тебя? Небось, из гарема какая-нибудь подольстилась?» Недовольно скривилась супруга высочества. «Гарем у меня на воспитании. Я запретил им пользоваться духами, весь дворец провоняли», — отмахнулся кот. «У меня вот кошечка сидит, несчастное существо». Словно Ленин лапой указал на Зою. «Удивил обеих женщин». «С ума сошел!» — возмутилась и замахала на него руками помощница. «Дорогуша, что ты затеял? Если хочешь ее подпихнуть моему мужу, то я тебя велю налысо подстричь». «Что вы, не слушайте его, он глупость сказал!» — срочно принялась отнекиваться Зоя. «Кошечки мои! Я ведь не просто кот, а ученый, и я лучше вас знаю, как завоевать самца. Конкурс будет самое то!» «Ты из меня хочешь посмешище сделать?» — возмутилась Зоя. Ее высочество молча разглядывало землянку с профессиональным интересом. «Парнирчик, душа моя, ты не сказал, ради кого мы стараться будем?» Кот спрыгнул, подошел к закрепленной на стене панели, потыкал лапой, нашел файл с приехавшим специалистом и предъявил Редмонда цесаревне. «Ничего», — интересный мужчина, оценивающе рассмотрев, произнесла она. «Подождите, вы же не серьезно? Где я и где девчонки? Они юны, красивы, обворожительны. Куда вы меня пихаете?» «Ну, милая, если тебя приодеть, то ты ничего будешь», — подбодрило высочество. «Может, и ничего», — согласилась Зоя, «но рядом с другими конкурсантками я буду нелепо». «Да, пожалуй», — вынужденно согласилась цесаревна. «Я ее научу, как выделиться, все будет отлично. Опроверг своей непоколебимой уверенностью все сомнения, кот. Ты только, голуба, протащи ее на конкурс и помоги первые туры удержаться на плаву. А дальше моя протеже сама пробьется. Фарнир, морда твоя шерстяная, ты что задумал? Идиоткой меня выставить? Цыц, молчи, кошка». «Все сделаю, дорогой», — улыбнулась супруга цесаревича, видя, как грозно шикает Пушистик на свою подругу. «Завтра на рассвете подлетайте в комплекс для инопланетян». «Его достроили?» — не удержалась Зоя от наивного вопроса. «Конечно, конкурсу торопились». «А, понятливо кивнула цесаревна и добавила. «Обновили кое-что, вывеску заказали». «Да-да, мы будем», — заторопилась землянка уйти со скользкой темы взяток. Ее высочество удалилось, а кот начал пропаганду о пользе участия в конкурсе «Мисс Вселенная». Он показывал на видеопанели прошлые конкурсы, посвятил в хитрость, которую задумал. Вставал на задние лапы и, нещадно виляя хвостом и попой, показывал секрет грациозной походки покошачьей. Зоя поняла одно — голимая авантюра. А потом взяла и решилась. «Ну и пусть опозорится, зато это будет поступок». «Времени мало, скоро ее отправят на землю. Если ничего не делать, то все пережитое ею было зря». Решившись, она собралась на корабль, чтобы забрать необходимые вещи, предупредить о своем отсутствии и, главное, пригласить на ее рыцарское сражение Редмонда.